Он пришел к нам с предложением. Если, как он выразился, произойдут неожиданные события, читая, если белые займут Петроград, он, отец Липовский, просит нас спрятаться у него. Квартира его близко, и он нас отстоит. У него нас никто не достанет. В частности, он просил немедля послать к нему наших детей. Мы с мужем были глубоко тронуты, поблагодарили, но, конечно, отказались. «Мы думаем, — сказал муж, — что это пустые слухи. Но если бы такое случилось, что ж, как все, так и мы». Конечно, такое отношение священника отца Липовского мы будем помнить всю жизнь. Но вот в тот же день я встретила на лестнице Бельчука. Одна секунда, ни он, ни я не остановились. Но это я тоже буду помнить всю жизнь. Во взгляде Бельчука, в его подчеркнуто почтительном поклоне, в том, как он приветливо помахал мне ручкой, был целый мир торжества, насмешки, предвкушения. «Прыгай, прыгай, скоро вздернем!» После первых наших стычек с Бельчуком из-за отправки учащихся школы ликбеза на разгрузку трамвайных платформ с дровами, я пришла в школу и снова, уже не впервые, объяснила учащимся, что в те 2 часа, когда они учатся, никто не должен без особой необходимости отрывать их от урока. А такой необходимости в институте при сотне с лишним младшего персонала почти не может быть. Пусть в эти часы посылают на работы тех, кто не учится. После этого некоторое время все было тихо, мирно. Бельчук больше набегов на школу ликбеза не совершал. Мы подумали было, что все образовалось. И вот, пожалуйста, опять все сначала. «Он совсем обнаглел, этот хлюст!» — кипит Евгения Сауловна. «Сегодня он не только пришел в школу, прервал урок, приказал всем отправляться разгружать дрова. Он арестовал тех, кто отказался это выполнить». «Арестовал?» «Ну да, вызвал милицию. 3 санитарок арестовали и увели». Тут уж сажусь я. От неожиданности у меня подогнулись ноги. «Кого арестовали, Евгения Сауловна?» «Самых лучших, самых способных. Веру Глебко, Марфушу Шаповалову. А Шуру Чернову?» «Ее первую. Она ужасно скандалила». Шура Чернова, совсем молоденькая, лет 17, с таким неправдоподобным сочетанием ясно-голубых глаз и мрачно-черных кос, какое бывает только в игрушечных мастерских, где куклам клеют, ляпают парики, совершенно не считаясь светом глаз. Шура Чернова так сильно говорит на «о», что оно у нее получается похожим на «у». «Ут вас», «ут нас», «утнимаем ут 17,5». Способности у Шуры незаурядны, а учится она просто со страстью. Евгения Сауловна продолжает рассказывать. «Шурка кричала: „Утказываемся от этого! Нам сказали, не имеете права нас от школы утрывать!" И учительницы сильно на Бельчука нападали, в особенности старушка Елена Платоновна Репина. «Ну и?» «И все! Увели их!» У Евгении Сауловны вырывается всхлипывание. «Завтра в 10 часов утра их будут судить в народном суде нашего района». «А местный комитет знает?» «Сейчас начинается заседание. Придете?» Бегом, боясь опоздать, мчимся мы с Евгенией Сауловной. Скатываемся по нашей лестнице, ныряем под арки ворот, пробегаем длинный 2-й двор и врываемся в помещение, где заседает местный комитет института. Пока Евгения Сауловна, захлебываясь возмущением, волнуясь, докладывает о происшествии в школе, председатель посылает санитара, члена мискома, белорусского беженца Янку Дробовца, на квартиру коменданта Бельчука. Пусть немедленно явится на заседание месткома. К концу доклада Евгении Сауловны возвращается Янка Дробовец, очень смущенный. «Ходил я до того Бельчука, и он вам велел дожидать его». «Как это дожидать? Что ты плетешь?» «А я не плету. Пришел я до его, а он, холера, чай пьет, пшик свиной кушает». Глаза Янки Дробовца светятся голодной тоской. «От такими шматками режеть, и ам!